Часть третья. И я хочу плакать, хочу влюбиться, но все мои слезы уже пролиты о другой любви. О другой любви. Том Одел и Назлав. Глава первая. 2017 год, 6 июля, по дороге в деревню. Удивительно, как стремительно меняется жизнь. Пролетает мимо нас, как пейзаж за окном автомобиля. С каждым годом убеждаешься, что вредные родственники не со зла говорили о том, что не стоит спешить взрослеть, что детство и юность — лучшая пора в жизни. Жаль, что осознание приходит только после 20. Так бы я постаралась впитывать в себя каждое мгновение. Но я рада, что веду дневник и могу прочесть о главных событиях своей жизни, полностью установив их в памяти. 6 лет назад я мечтала о свободе. 3 года назад не знала, что с этой обретенной свободой делать, оставшись в итоге с разбитым сердцем. А в последующие 3 года обменяла свои свободы и интересы на то, чтобы вырастить новую прекрасную личность. Мой сын Даня перечислял всю строительную технику, встречающуюся нам на пути. Я держала его за маленькую теплую ручку, внимательно слушая и искренне восхищаясь его познаниями. Не каждый в 2,5 года знает название такого количества разных машин. Малыш повернулся ко мне с широкой улыбкой, которая, конечно, досталась ему от отца. Как и глаза цвета луговой травы, как и каштановые, слегка вьющиеся волосы. «Мы скоро приедем», — спросил он, забавно по-детски коверкая слова. «Скоро, котенок. Но ты успеешь поспать». За рулем минивэна сидел Вовка. В салоне играла тихая музыка. Девушка Вовы, Вика, в одной руке держала книгу, а другую Вова нежно поглаживал большим пальцем. При виде этого интимного жеста все во мне свернулось. Накатила тоска и заныла дыра в сердце. Я покрепче сжала маленькую ручку засыпающего сына и тоже решила подремать. До конца поездки оставалось 2 часа. Мама, Лёня и баба Надя уже прибыли в деревню вместе с дедушкиным братом. Они везли гроб с телом прабабушки Люси. Да, с годами встречаешься с родными только на свадьбах или похоронах. Баба Люся прожила долгую, можно сказать, счастливую жизнь, но так и не смирилась с тем, что младший сын ушел раньше нее. Страдая, она старалась растворить свою боль в заботе о внуках и правнуках. Вскоре после переезда к маме я поняла, что беременна. Наверное, взаимоотношения дочерей и матерей в большинстве случаев переходят на новый этап после таких известий. Я заявила, что если она не прекратит выпивать, то не будет видеться с внуком, вернее, оставаться с ним наедине. Моя прямота ошарашила мать, но к рождению Дани она полностью избавилась от вредной привычки. По крайней мере, в моем присутствии никакого алкоголя или специфичного запаха замечено не было. «Аглая, решать только тебе. Но, знай, я буду любить малыша не меньше, чем тебя», так сказала мама после моего возвращения из женской консультации. «Ведь его отец — пасынок Титова, да?» Мама тепло улыбнулась, поглаживая меня по волосам. «Да, Олег». «Ну...» Мама корректно прокашлялась. «Красивый мерзавец, что говорить. А он знает?» «Нет, и не узнает, надеюсь», — резко ответила я тогда. Сейчас, когда ребенок растет и уже прекрасно понимает, каким обычно бывает состав семьи, я уже сомневаюсь в своем решении. Всю жизнь я мечтала о собственной семье. Мечтала, что уж мой-то ребенок будет расти с любящим отцом, чего была лишена я. А теперь мое сердце разрывается каждый раз, когда чей-нибудь отец с детской площадки включает Даню в игру со своим сынишкой. Став матерью, в полной мере осознаешь незначительность всех проблем, казавшихся ранее глобальными и неразрешимыми. Однажды я рассмеялась вслух, вспомнив, что дедушкины домашние аресты казались мне концом света. Теперь меня заставляли нервничать лишь признаки простуды и температуры у ребенка. А еще наличие заказов на фотосессии и денежных средств. Новые ботиночки, куртки, шапки, памперсы, детское питание — все это стало важнее моих душевных метаний. И если вам показалось, что я сожалею о ребенке, вы не правы. Пожалуй, Даня — единственный человек на всем белом свете, который делает меня счастливой каждый день. Плохое настроение. Стоит ему улыбнуться, и оно улетучивается. Он стал моим мотором, кнопкой пуска, мотиватором и просто всем. Это не значит, что я забросила свое хобби. Мне удалось окончить институт, пока мама или баба Надя сидели с Даней. Я расширила свои услуги фотографа, став еще и видеографом, пополнила клиентскую базу, была востребована. В период развития блогеров мне повезло стать фотографом двух из них. В общем, жаловаться было не на что. Кроме одного. Внутри у меня росла пустота. Я смотрела, как сын все больше становится похож на Красильникова, и рыдала ночами в подушку. И все же жизнь научила меня абстрагироваться. Красильников постепенно покидал мою голову, но только не сердце. Уже после рождения Дани со мной пытался завязать отношения знакомый оператор Сашка, а еще администратор отеля, в котором у меня однажды проходила съемка. Я честно попробовала принять их ухаживание, но уже после первого поцелуя становилось ясно. Я проклята, помечена Красильниковым. «Аглая», — прошептал Вова, выводя меня из дремы. «Приехали». Я разлепила глаза и посмотрела в окно. На крыльце дома на правой стороне была суета. Мама подгоняла бабушку Надю. Дедушкин брат, дядя Боря, на повышенных тонах общался с водителем «Газели», привезшим гроб с бабулей. «Пусть Даня пока спит. Вдруг снова ехать придется», — шепнула я Вове в ответ и вышла из машины. «О, Котя, доехали. Где мое солнышко?» Мама заглянула через мое плечо в поисках Дани. «Вовка, привет!» «Здрасте, Олеся Викторовна», — кивнул Вова, потом обратился ко мне. «Куда Даника девать?» «У нас сейчас отпевание. Может, пока отвезете его к Ане? Она ведь здесь?» — предложила мама. «Да, приехала вчера вечером». «Хорошо, тогда, Вов, отвези Даню, пожалуйста. Скажи Ане, что все самое нужное в большом красном пакете». «Хорошо, Гайка, тогда мы поехали. Увидимся вечером». Вова сочувственно оглядел нас с мамой, обнял меня и сел обратно в машину. Странное чувство охватило грудь. Сколько бы мне ни было лет, для друзей детства я так и останусь Гайкой. И это подарило такое тепло, вперемешку с ностальгией, что слезы на глаза навернулись. Минивэн скрылся за лесом, а суматоха осталась. Все друг на друга кричали, опаздывая в церковь. И я уже мечтала, чтобы печальная церемония скорее завершилась. Я очень, очень любила прабабушку. Но все это родственное шоу выносило с трудом. До церкви мы с мамой и Леней доехали на Фединой машине. Федя, как всегда, был лучиком света в этом бедламе. Он всю дорогу расспрашивал о Дане, работе, учебе, ни разу не затронув тему личной жизни. Одна из причин, по которой мне совершенно не хотелось присутствовать на слете родственников — их любимые некорректные вопросы в лоб. Шептания, предположения. Наверняка я уже прослыла у них юной лохушкой. В церкви было душно, клубился кадильный дым, сильно и, как мне казалось, тяжело пахло ладаном. Стены были расписаны образами святых в полный рост, и я чувствовала себя некомфортно, будто меня осаждала целая толпа людей. Отпевание совершили быстро. После бабы Люси в очереди было еще двое покойников, и нас буквально выдворили из церкви. Мы проводили бабулю в последний путь на кладбище, положив ее покоиться рядом с дедушкой. Горе мое было не острым, не уничтожающим, скорее, нежной скорбью. Приняв соболезнования от многочисленной родни, мы двинулись в дом на правой стороне, где вовсю велась подготовка к поминкам. Надеюсь, когда умру я, никто не будет заморачиваться и слушать глупые фразы вроде «Людмила покинула нас так неожиданно». Конечно, смерть человека в 90 лет — нонсенс. Слышала бы их баба Люся, надавала бы по ушам. Вечером около 20:00 Аньку с Мишей привели Даню. Подруга еще не обзавелась детьми, зато к Дане очень прикипела. Аня сменила имидж, сделала стрижку каре, перекрасила волосы в карамельный блонд, сильно похудела и теперь выглядела не как нежное облачко, а как модель с обложки. Добрый день же не изменился ничуть. От него все так же веяло тестостероном, самоуверенностью и тщательно скрываемым добродушием. Благодаря Мише Аня за эти 3 года облетела полпланеты. И уже это было поводом для уважения парня лучшей подруги. Так-с, мы почитали, поиграли. Потом они с Мишей пускали здоровенные мыльные пузыри. Набегались. Даня уснул 3 часа и встал 7:00. Скороговоркой отчиталась Аня. Спасибо, дорогая. Ты лучшая. Я крепко обняла подругу. И тебе, Миша, большое спасибо. Миша улыбнулся и смущенно поправил воротник пола цвета баклажана. Знаю, что прозвучит нелепо и в данной ситуации несуразно, но завтра праздник. Ты помнишь? — спросила Аня. Я сначала похлопала ресницами, вспоминая дату, потом рассмеялась. Слушай, уверена, что если бы моя бабуля узнала, что из-за ее, как она всегда выражалась, долгожданной кончины, мы пропустим день Ивана Купалы, то сама бы сбросила нас в водоем. Двоюродные дяди и тети косо взглянули на меня, смеющуюся на поминках. Тем более я с Данилой. Он ведь не знает о том, что такое скорбеть, — продолжила я. Кстати, оставшиеся жители вполне могут устроить завтра засаду. Лучше подготовиться. Аня усмехнулась, мы еще немного поболтали о планах на ближайшие дни и договорились встретиться следующим утром. Аня с Мишей приехали по моей просьбе, а в итоге решили остаться здесь на неделю. Я с удовольствием поддержала их решение. Наконец-то мой ребенок отдохнет от шумного города и узнает, что такое настоящая природа России, что такое настоящее детство. Милена с Андреем, к сожалению, свинтили в свадебное путешествие 5 дней назад, за 2 дней до бабушкиной кончины, поэтому прилететь не смогли. Более гармоничной пары, чем Кулаковы, представить сложно. Мы-то с Аней еще в детстве пророчили им будущее. К нашей с мамой радости большая часть родственников разместилась в доме на левой стороне. Я, Даня, мама, баба Надя, ее сестра и Федя остались на правой, в тишине и покое. Вечер прошел уютно. Я с удовольствием наблюдала за тем, как Федя развлекает Даню всем, что попадалось под руку. Ближе к ночи, когда малыш уснул, мы с мамой разлили чай из самовара и вытащили оставшиеся пирожки с мясом и картошкой. «Жаль, мы не услышим сегодня стихотворение Пушкина и «Отче наш», — хмыкнула я, вспоминая про бабушку. «А утром никто не разбудит нас брызгами святой воды в лицо», — поддержала мама, грустно усмехнувшись. «Я рада, что вы из Дани приехали. По-моему, нет лучше места для ребенка, чем деревня». «Разве что какой-нибудь курорт», — мечтательно протянула я. «Но он не научит жизни так, как деревня, согласна». «Я очень по вам скучаю. Точно не хочешь вернуться?» Я сняла квартиру на юге Москвы сразу после того, как Красильников заявился к матери Валтуфьеву. У кого он выбил мой адрес, я не знала. А если бы знала, то человека этого уже не было бы в живых. Шучу. Наверное. Благо, меня не оказалось дома, потому как это произошло на 7-м месяце беременности. Где он пропадал 1/2 года и для чего явился, одному Богу известно. Маме он сказал, что ему жизненно необходимо увидеть меня, на что мать ответила, что я переехала, не оставив ей своего нового адреса. Отдельно ей за это спасибо. Я даже Ане с Миленой не говорила, где теперь живу, только приезжала к ним в гости и привозила Даню. Знаю, знаю, звучит параноидально. Вот до чего довел меня Алик. Я хотела дать ему возможность жить дальше. Германия, Оксана, возможности. Ребенок явно не входил в его планы, да и для меня в них не было места. Я честно постаралась оставить его в прошлом. Честно убеждала себя в том, что окружающие правы, первая любовь не вечна. Сон накрыл медленно и тревожно. Я ждала завтрашний день, чтобы показать сыну родные места.